Глава 9. Битва при Назарете. На следующий день на рассвете, точнее в 6 часов утра, барабаны и трубы предвестили зорю. Поскольку Ролан сказал Жюно, что авангард Дамасской армии направился к Тивериаде, Жюно прошел через ущелье гор, возвышающихся над Назаретом, и спустился по долине к селению Кана, чтобы неприятель не успел окружить его на горе. Жюно заметил противника лишь на расстоянии четверти льё, так как склон горы полностью закрывал его от взора. Вероятно, неприятель находился в долине Батуфа или на равнине, простирающейся у подножия горы Табор. Во всяком случае, спустившись с возвышенности, как библейские герои, французы не рисковали, что их застигнут врасплох, и к тому же видели противника издали. Солдаты были наслышаны о чуде, которое Иисус Христос сотворил в Кане, больше, чем о других чудесах, и поэтому из всех освященных его пребыванием мест Кана занимала наиболее почетное место в их памяти. Действительно, именно здесь, на свадьбе в Кане, Иисус превратил воду в вино. Хотя наши солдаты чувствовали себя счастливыми в те дни, когда у них была вода, вероятно, они были бы еще счастливее, если бы у них было и вино. В Кане Иисус совершил еще одно чудо, о котором повествует святой Иоанн. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Примечание. Евангелие от Иоанна. Конец примечания. При входе в селение Жюно встретил шейха Эль-Беледа, вышедшего ему навстречу предупредить, что не следует идти дальше, ибо, по его словам, численность неприятеля, находящегося на равнине, составляла 2-3 тысячи всадников. В распоряжении Жюно было 150 гренадеров 19-й пехотной бригады, 150 карабинеров 2-й бригады легкой артиллерии и примерно 100 кавалеристов 14-й бригады «Драгун» во главе с их командиром Дювивье. В общей сложности у него было 400 человек, как он сказал накануне. Он поблагодарил шейха Эль-Беледа и привел его в крайнее изумление, продолжив свой путь. Добравшись до одного из рукавов небольшой реки, берущей начало в Кане, он поехал берегом вверх по течению. Доехав до ущелья, отделяющего Лубию от гор Каны, он и в самом деле увидел 2-3 тысячи всадников, разбитых на несколько отрядов, горцевавших между горой Табор и Лубией. Чтобы лучше рассмотреть их позиции, он пустил лошадь вскачь и направился к венчающим вершину холма развалинам селения, что местные жители именуют Месшинах. Но тут он заметил, что еще один отряд движется к селению Лубия. Он состоял из мамлюков, турок и уроженцев Магриба. Это войско было почти столь же значительным, как и другое. Таким образом, Жюно, у которого было 400 человек, должен был сражаться с 5000-ной армией. Кроме того, это войско, вопреки тому, как принято у восточных народов, двигалось медленным шагом, соблюдая строгий порядок. В его рядах виднелось множество флагов, полковых знамен и бунчуков. Конские хвосты, которые паши использовали в качестве флагов, вызывали у французов насмешки до тех пор, пока они не узнали о происхождении этих странных знамен. Им рассказали, что когда в битве при Никополе Баезид увидел, как его знамя захвачено крестоносцами, он отрубил своей лошади хвост ударом сабли, водрузил этот хвост на острие копья и не только сплотил своих воинов под новым знаменем, но и выиграл эту прославленную битву, в которой христианский мир потерпел одно из самых сокрушительных поражений. Жюно справедливо решил, что ему следует опасаться только войска, двигавшегося строем. Он послал с полсотни гренадеров, чтобы отвлечь внимание всадников, которых он увидел в начале и узнал в них бедуинов, чья роль состоит лишь в том, чтобы досаждать неприятелю во время сражения. Против регулярного войска он выставил 100 гренадеров 19-й пехотной бригады и 150 карабинеров 2-й бригады легкой артиллерии, оставив в резерве 100 драгунов, чтобы ввести их в бой в случае необходимости. Увидев горстку неподвижно поджидавших их людей, турки решили, что те остолбенели от ужаса и приблизились на расстояние пистолетного выстрела. Но тут карабинеры и гренадеры открыли прицельный огонь, и весь первый ряд турок упал как подкошенный. Между тем пули, проникая в глубину вражеских рядов, поражали всадников и лошадей в третьем и четвертом рядах. Этот залп привел мусульман в страшное смятение. Тем временем гренадеры и карабинеры успели перезарядить свои ружья, однако во второй раз огонь открыли лишь солдаты первого ряда, а те, кто стоял во втором ряду, передавали заряженные и получали взамен разряженные ружья. Непрерывная стрельба вызвала у турок замешательство, но, зная численность своего войска и видя малое количество противников, они устремились в атаку с громкими возгласами. Ролан ждал этого момента, в то время как Жюно отдал приказ своему батальону из 250 человек образовать каре, он во главе сотни драгунов бросился на беспорядочно наступавшего противника и взял его во фланг. Турки не привыкли к прямым палашам, которые протыкали их как пики на расстоянии, недосягаемом для кривых сабель, поэтому атака произвела необыкновенный эффект. Драгуны пронеслись сквозь массу мусульман и появились с другой стороны, дав время батальону, построенному в каре, произвести залп. Затем они проникли в свободное пространство, проделанное пулями, и принялись колоть неприятеля штыками, увеличив промежуток до такой степени, что плотная масса расчленилась, и турецкие всадники, только что двигавшиеся сомкнутыми рядами, рассредоточились по равнине. Ролан преследовал главного знаменосца противника, вооруженный не прямым остроконечным драгунским палашом, а кривой саблей егеря, он должен был сразиться с неприятелем на равных. Два или три раза, бросив поводья на шею лошади и управляя ею ногами, он тянулся левой рукой к седельной кобуре, собираясь вытащить пистолет, но, решив, что воспользоваться этим средством было бы ниже его достоинства, направил своего коня на неприятеля и обхватил того поперек тела. Завязалась борьба. Тем временем лошади, почуяв друг в друге врага, кусались и брыкались изо всех сил. Воины, окружившие двух противников, французы и мусульмане, на миг остановились, чтобы увидеть исход поединка. Но тут Ролан, приподнявшись в седле, пришпорил своего коня, и тот, будто проскользнув между его ног, увлек за собой турецкого всадника, оказавшегося выбитым из седла и повисшего на стременах вниз головой. Ролан поднялся в мгновение ока, держа кровавленную саблю в одной руке и турецкое знамя в другой. Мусульманин был уже мертв. Ролан ткнул его лошадь саблей, и та умчалась в ряды противника, вызвав там переполох. Между тем арабы, находившиеся на равнине и на горе Табор, поспешили на звуки выстрелов. Два предводителя, восседавшие на превосходных скакунах, ехали впереди своих всадников на расстоянии 500 шагов. Жюно устремился им навстречу, приказав солдатам не стрелять. Он остановился в сотне шагов от 50 воинов, которых он, будто насмехаясь над арабами, послал сюда, и, видя, что двух всадников, которых он собирался атаковать, разделяет расстояние в 10 шагов, повесил свою саблю за темляк, достал из седельной кобуры пистолет и всадил пулю, мы говорили, как искусно он владел этим оружием, прямо в лоб одного из своих противников, мчавшегося на него во весь опор, сверкая глазами из-за ушей коня. Всадник упал, лошадь же продолжала свой бег и попала в руки одного из 50 гренадеров. Между тем Жюно, снова вложив пистолет в кобуру и схватив саблю, мощным ударом рассек голову второго противника. И тут все офицеры, возбужденные примером своего генерала, вышли из своих рядов. 10 или 12 необычных схваток, вроде вышеописанной сцены, произошли на глазах у наших и вражеских солдат, хлопавших в ладоши. Турки потерпели поражение во всех поединках. Сражение продолжалось с половины десятого утра до трех часов пополудни, пока Жюно не отдал приказ постепенно отступать, не покидая пределов гор, окружавших Кану. Спускаясь утром с горы, он заметил просторное плоскогорье. Оно показалось ему подходящим для его замысла, ибо Жюно прекрасно понимал, что, имея в своем распоряжении 400 воинов, он мог дать противнику блестящий бой, но не победить его. Бой был дан, 400 французов продержались 5 часов, сражаясь с 5000 мусульман, и уложили на поле битвы 800 убитых и 300 раненых, потеряв при этом 5 убитых и 1 раненого. Жюно велел унести раненого, у которого было сломано бедро. Его положили на носилки, и четверо солдат, сменяя друг друга, понесли их. Ролан снова вскочил в седло, сменив свою кривую саблю на палаш. В его седельных кобурах лежали пистолеты, из которых он попадал в цветок граната с 20 шагов. Он встал вместе с двумя адъютантами Жюно во главе 100 драгунов. Из них состояла конница генерала, и трое молодых людей принялись сеять смерть, соперничая друг с другом и превращая это страшное зрелище в забаву. Они сражались с мусульманами холодным оружием в ближнем бою, либо стреляли по ним как по мишеням, к чему поощрял их генерал. Эти красочные сцены долго еще служили темой для героических преданий и веселых рассказов на биваках Восточной армии. В 4 часа Жюно расположился на плоскогорье над одним из рукавов речушки, впадающей в море возле горы Кармель. Здесь, поддерживая связь с греческими и католическими монахами Канны и Назарета, он мог не опасаться атаки благодаря своему положению и был обеспечен запасами продовольствия. Таким образом, он мог спокойно ждать подкрепления, которое Бонапарт непременно должен был ему прислать, получив донесение шейха Ахера.